67. Март 11. Порой во сне человек может допускать такие мысли и действия, которых в бодрствующем состоянии он не позволяет себе. Если желание не изжито, и корень его все еще где-то угнездился в сознании, сонные видения открывают желанию доступ, особенно когда перед отходом ко сну не утверждено положение мысли. Копье над драконом не дремлет ни днем, ни ночью. Об этом нельзя забывать. Темные пользуются каждым пятном на ауре, чтобы через него подбрасывать самые позорные мысли, усугубляя неизжитые свойства. Бодрствование духа предполагает суровый контроль над мыслью. Желания, не питаемые мыслями, умирают.